или, по крайней мере, провизжал эту ноту и, наверное, даже в более высоком регистре. Городские власти Мадрида установили доску на этом доме, надпись на которой гласит: «Здесь родился Пласидо Доминго». Моя сестра Мари Пепа, родившаяся в сентябре 1942 года, и мой кузен Хайме говорят, что они всегда воспринимают эти слова так, как если бы там было приписано «и мы тоже». Мари Пепа — имя, которое мы называем Кастизо, оно характерно не столько вообще для Кастилии, сколько именно для Мадрида, сердца Кастилии. Я совсем не помню военного времени, потому что в 1945 году мне было только 4 года, но знаю, что несмотря на нейтралитет, в Испании были трудности с продуктами. Например, не хватало белого хлеба и сахара, и родители в своих гастрольных поездках искали любую возможность достать что-нибудь для детей. Среди наших семейных преданий бытует только одно о том, как рано проявилась во мне любовь к музыке. Это предание связано с именем брата матери Франциско, моим крестным отцом. И дядя Франциско, прозванный Пако, был человеком крупного сложения и много курил. По рассказам, в то время, когда мама меняла мне пеленки, он частенько стоял рядом, набивая табак в свою трубку, и напевал строчку из испанской песни «Просыпайся, темнокожий малыш, просыпайся и будь весел». Не знаю, то ли эта фраза, то ли голос дяди Франциско действовали на некоторые мои мышцы расслабляюще, но не однажды свеженабитый табак в его трубке из-за этого подмокал. И бесспорно, то была реакция на музыку. Я, правда, оставляю право другим судить, положительное или отрицательное. Мы жили вместе не только с семьей дяди Перико, но также с его сестрой Энрикетой и ее мужем Паскуалем. Из тех времен мне ясно запомнились отважные велосипедные прогулки, которые мы с моим двоюродным братом совершали по зеленой, усаженной деревьями улице Ибисы. Мои родители приходили от этого в ужас. Мать и отец были в постоянных разъездах, поэтому Мари Пепа и я часто оставались с нашей дорогой тетушкой, сестрой мамы Агустиной. Это общение очень сблизило нас. Когда мне было то ли 5, то ли 6 лет, семья переехала на другую квартиру, в двух кварталах от старого места, на улицу Сайенс де Баранда. Недавно, читая книгу дирижера Атаульфа Архенты, я узнал, что он провел последние годы жизни в том же доме, где поселились мы. Первая школа, где я учился, Колегио Иберико, располагалась на улице, в конце которой раскинулся огромный прекрасный парк Ретира. Там были и зоопарк, и ботанический сад, и, кроме того, предостаточно места для беготни, игр и езды на велосипедах. Мне помнится ощущение естественности круговорота тогдашней жизни. Дом, школа, парк, дом, школа, парк. И так день за днем. Большую часть времени родители находились на гастролях, и потому особенно чудесными были периоды, когда мы оказывались вместе. Отец и дядя, оба с тонким чувством юмора, любили подразнивать детей и часто над нами подшучивали. В моей памяти осталось не так уж много музыкальных впечатлений от тех ранних лет моей жизни, но на некоторых спектаклях, где участвовали родители, мне удалось побывать. Хорошо помню отца во фраке со щегольской бородкой, исполняющего партию элегантного кабальера де Грасия в короткой классической сарсуэле под названием «Большая дорога». В холодные зимние мадридские дни мы по утрам ели горячие хрустящие чуррос, палочки из тонко раскатанного теста, слегка поджаренные на растительном масле. Их мы обмакивали в горячий шоколад. Восторг. Одним из самых счастливых моментов в детстве был для меня тот, когда я видел стоящего на углу продавца с моим любимым лакомством. Сбегать купить чуррос я готов был всегда. Правда, и тетя Росита, и родители доверяли мне покупку и других продуктов, а однажды поручили даже сходить за яйцами. Я был так горд этим, что, возвращаясь из магазина, радостно крутил сетку с покупками над головой.